красота, и она ни с чем не сравнима. Праздник юности, свадебный час твоего пролетит мгновенно в Иисусе, благая часть, и она под солнцем нетленна, и она под солнцем нетленна. Если душу наполнит она, превратится и горечь в радость. Если ж нет, будет грусть одна и прикрытая фальшью праздность. Праздник юности, свадебный час.